Глава вторая. «Готов, говоришь, боец?» Тренер посмотрел на меня строго, смерил взглядом, хотел кондиции мои понять. Дедок крепкий, не только на проходной спартанце сидел, но и, как оказалось, был основным тренером по подготовке братвы. Звали его Владимир Степанович. Присутствующим питомцам позволял себя называть по-простому – Степанычем. По скептическому взгляду тренера было понятно, да я и сам знал, что кондиции у меня около нулевые, средней степени паршивости. Прежний обладатель тела, если и занимался чем-то, то физкультурой, что называется, для себя, не больше. Но это я понял не вчера, так что прекрасно осознавал, что первая тренировка в спартанце будет крайне тяжелая. Впрочем, я не на пляж пришел загорать, а впахивать, поэтому, как и все пацаны, я был занят растяжкой перед началом основной части тренировки. Принялся за полушпагат, боковой, связки тянул. Качественная растяжка, значит, минимум травм и неожиданностей. Самое то, чтобы тело к нагрузкам подготовить. От тренировки, как человек бывалый, я не ожидал чего-то сверхъестественного, но любопытно все же было проверить возможности своего нынешнего тела под более или менее серьезными нагрузками. Вроде организм у меня молодой, но совершенно не тренированный, а это две большие разницы, как говорится. На вопрос пожилого тренера о готовности я только молча кивнул. Готов, не готов, а начинать надо. Оно ведь как, в ту же прорубь лучше сразу нырнуть, чем заходить полчаса мелкими шажками. Ладно, только учти, пацаны у меня опытные. Не в первый раз в зале и по моим нагрузкам в курсе, продолжил дедок. У нас сейчас подготовка намечается к боям, сегодня будет мясо. Поблажек тебе никаких не будет. Сказав это, он паузу выдержал, как будто давая мне шанс одуматься и соскочить. «Грамотный мужик, блин, видит же, что я по кондициям жидковат и, скорее всего, поплыву». «Я и не прошу никаких поблажек», – заверил я, продолжая растягиваться. «Если мясо будет, то шашлык сделаем, шашлыки я люблю». «Шашлычник, блин, хренов!» – хмыкнул тренер, скрещивая руки на груди. «Может, поначалу с общей группой походишь? Поднатаскаю, а там и посмотрим. А то ведь из тебя, дурака, отбивную сделают, а мне что потом за уру говорить?» Как раз в этот момент я лег на пол, растягивая руки и ноги в позе морской звезды и приступил к эффективному упражнению кресты. Руки вытянуты перпендикулярно телу, смотрят в разные стороны, ладонями вверх, ноги на ширине плеч. Заняв позицию, я старался коснуться ладони противоположной ногой, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую по направлению замаха. Сделал по десятку повторений, перевернулся на живот и проделал все то же самое, но уже в другой позиции. Я думал, что тренер давно ушел, но он, как оказалось, все это время внимательно за мной наблюдал. «А ты откуда кресты знаешь? Вроде не занимался нигде», – поинтересовался он. «Видел, в зал доводилось заходить», – ответил я. Тренер удивленно хмыкнул, еще с минуту понаблюдал за моими упражнениями и резюмировал. «Бежишь последним». Он озорно захлопал в ладоши, мобилизуя собравшихся. «Так, построились сорванцы! По кругу бегом марш!» Народ, а нас в зале было с дюжину человек, мигом выстроился и побежал наматывать круги вокруг ринга. Ринг здесь был самый обыкновенный, боксерский. Хотя вдоль стен лежали маты, на случай, если в партере понадобится повозиться. В целом зал оказался довольно уютный, с большими окнами, а значит, прекрасным естественным освещением, с ровным деревянным полом, попахивающим еще свежей краской и с неплохой вентиляцией, никакой духоты и стойкого запаха портянок. У стен, где маты лежали, были развешаны снаряды, а в отдельном помещении была устроена качалка, дабы с весами и железяками работать можно было. В общем, все для людей, точнее бандитов. Наш ведущий взял размеренный темп бега. Интересно, что ведущим был мой давний знакомый, танк, с которым мы не так давно кость в кость сходились и хорошо так друг друга потрепали. Теперь танк восстановился, пару раз недобро зыркнул на меня, когда я только в зал зашел. Я поначалу думал, что он будет пытаться отыграться, но нет. Когда пацаны перед разминкой друг другу руки жали, он ко мне тоже подошел, ладонь пожал, все молча. Ну и хорошо, мне разборки тут не нужны, все это надо за дверьми зала оставлять. Побежали трусцой, самое то, чтобы на первых порах разогреться как следует. Мне нравилось, что я бегу последним, в спину мне никто не дышит, а я могу контролировать свой темп. Тело охотно откликнулось на первую нагрузку, и минут пять, пока мы наматывали вокруг ринга круги, жирок растрясая, я чувствовал себя абсолютно комфортно. Никакой одышки, дыхание ровное, дискомфорта нет. С другой стороны, у моего предшественника не было вредных привычек, А сам он не так давно из армии вернулся, где вполне возможно, его гоняли в хвост и гриву по физике, ну дай бог, если так. Тренер, у которого на шее висел свисток, наконец дунул в него, привлекая к себе внимание. «Круг с подъемом коленей, следом гусиным шагом чешем!» Во всю луженую глотку распорядился он, переходя к интенсивной разминке. Танк кивнул, побежал, высоко поднимая колени. Делал пацан все верно, ровно держал туловище, смотрел прямо перед собой и, судя по всему, был отлично обучен. Я тоже тотчас включился в упражнение, вдыхая воздух через нос и выпуская ртом, напитываясь кислородом без всяких головокружений. На следующем круге мы перешли на гусиный шаг, спина прямо, колени согнуты. Вот тут уже тело среагировало. С непривычки мышцы начало печь и пощипывать, но критичного ровным счетом ничего, обычная реакция на нагрузку. Однако едва мы закончили круг, тренер снова засвистел. «В обратную сторону чешем, молодежь! Еще круг! Разворачиваемся и пошел!» Попотеть пришлось, причем не только мне. Гусиный шаг назад требовал отличной координации, которой у меня-то и не было пока. Вот так и вышло, что примерно на середине второго круга, на повороте, меня занесло спиной в ринг, и больно стукнувшись копчиком, я завалился на пол. Ни хрена смешного, но пацаны заржали хором, пока я пытался подняться из унизительного положения жучка кверху лапками. Тренер, как и обещал, никаких поблажек не давал, останавливать остальных не стал, а на мое падение не обратил внимания. Да я ведь и не просил поблажек, так? Стиснул зубы, присел, выровнял спину и бросился догонять. Подъем коленей, теперь вот гусиный шаг, разогрели мышцы ног и улучшили кровообращение. Тело слушалось уже куда лучше. Когда танк закончил круг, тренер отдал команду делать приседания, чтобы следом начать прогревать мышцы спины. Я, кое-как добредший спиной и гусиным шагом до группы, подключился на счет 3, когда пацаны уже на четвертый повтор заходили. 4! Тренер считал. «Сгибаемся! Чего ты как в жопу раненый? Сыч, тебе говорю! Вот так!» По-хорошему, надо бы догнать группу и выйти из роли отстающего, которую я по определению не признавал. Ну и чтобы не плестись в хвосте, я начал приседать с двойной интенсивностью, догнав остальных на счете 8. Вообще, это все разминка, которую делаешь на автомате и на опыте. Даже не заморачиваешься упражнениями. Нагрузки-то толком нет, но на приседаниях я хорошо почувствовал, как начало сильнее печь мышцы. Да и дыхалочка как-то зашалила, зажила сама по себе. Поэтому на 20-м повторе я уже покрылся испариной и стискивал зубы. Дыхание бы хоть перевести, но тренер явно думал иначе. «Прыжки с разводом ног!» «Ясно, бедра подключаем». Не вопрос, хотя прыжки дались тяжеловатенько, и на 10-й повтор мне уже было довольно непросто, но халтурить я не стал. Прилежно выполнил все положенные повторения, скрипя зубами от натуги, чтобы из заданного темпа не выпасть. Ничего, тяжело в учении, легко в бою. Упор лежа на кулаках! Вот что я любил и практиковал. Отжимания, которые отлично разогревали целую группу мышц. Встал в упор лежа и пошел отжиматься. А это что такое? На 24-м повторении руки начали дрожать, поэтому оставшиеся 6 отжиманий я доделал, выпирая 5-ю точку вверх, а тех, кто еще мог смотреть по сторонам, послышались короткие смешки. «Боец, не халтурим! Чего ты жопу топорщишь?» – прикрикнул Степаныч. Вообще отжимания от пола на кулаках – такая штука, которая укрепляет кулак, предплечье и цементирует связки, чтобы потом в бою реальном ли или в соревновательном рука просто-напросто не поломалась о челюсть соперника. Так что без них при нашей жизни никак, хотя все тело вопило, что тренер это специально придумал, дабы поиздеваться. Отжимания подошли к концу. Я сам по прошлой жизни сюда поставил бы скручивание и ими зафиналил разминку, да и тренировку можно было заканчивать. Но мне повезло, почти. «На мостик становимся и делаем отжимания, 10 повторов!» Пацаны улеглись, в мостик встали. Я губы пересохшие облизал, понимая, что будет непросто не только отжиматься, но и в принципе занять позицию. Выбора, впрочем, не имелось. Я кое-как поднялся на мостик, чувствуя, как предательски хрустят суставы. А ведь разминка была, но уж больно тело деревянное. Тут только перетерпеть, а пока так, через 7 потов. Сделал первый повтор, с трудом, но сделал. Пацаны уже на второй повтор зашли. Видимо, делали упражнения раньше и технику знали. Когда я заканчивал 4-й повтор, тренер уже цифру 7 называл, и остальные успевали, один я корячился. Вот зашквар. «Давай, соберись, блин!» – попытался я подбодрить сам себя, стискивая зубы. Дело шло, я сделал еще несколько повторений, гулко выдыхая на подъеме. На восьмой раз, когда все уже закончили с упражнением, закружилась голова. Пришлось на несколько секунд застыть, прямо стоя в мостике, чтобы восстановиться. Уф, тяжело. «Поднимайся давай!» Эти слова тренера явно предназначались мне, вместе с последовавшим свистком. Я остался недвижим, подняться значило сдаться, а такие гуси не взлетают. Чувствуя, как по лбу стекает градом пот, как дрожат руки и ноет спина, я переборол себя и непонятно как, но сделал еще два повторения. А потом, обессилев, рухнул на пол. Мышцы забились основательно, как будто я хорошенько железо потаскал. Воротниковая зона стояла колом. Успокаивала мысль, что в следующие разы будет куда проще. «Вращение головы, отдых пару минут, и начинаем тренировку!» Говоря эти слова, он внимательно на меня смотрел, видел, что я уже готовый. Нагрузку он давал выше среднего и очень, похоже, ждал, когда я выключусь. Проверял, значит, Степаныч, насколько у меня кишка тонкая. Но вот хренушки, не дождетесь. Пока головой вращал, смог хоть немного восстановиться и продышаться. Вращение. Тут уже можно какие-то выводы сделать. Сегодня мы, скорее всего, будем отрабатывать технические элементы борьбы и маты, лежавшие у стен. Очень скоро нам понадобится. Закончив вращение, я быстро определил, что у меня забились мышцы воротниковой зоны, натянулись как струны и просто отказывались работать. Я, снова сцепив зубы, помассировал собственное тело, ловя мышцы, имея всего несколько минут передыха, чтобы вернуть телу тонус и расслабиться. Кстати, забитым оказался не я один. Некоторые другие пацаны тоже хапнули. Один из них с развитой рельефной мускулатурой занимался тем, что пытался лупасить мышцы ребром ладони, сдавленной зло шипя. Я хорошо помнил этот некогда популярный метод, вот только в реальности ни к чему, кроме разве что усугублению проблемы, он не приводил. Я выбрал другой способ, начал аккуратно мышцы разглаживать ребром ладони, равномерно придавливая по всей рабочей поверхности, словно утюжа. По забившимся тканям медленно растеклась кровь, и вот пошло уже приятное пощипывание. Привести мышцы в тонус удалось, когда я сильно стиснул их пальцами и потянул вверх, будто отрывая. Через полминуты мне наконец удалось окончательно восстановить кровообращение. Того же нельзя было сказать о пацане рядом, который своими ударами сделал мышцы еще более дубовыми, и теперь ходил докривился. Еще бы, а дальше будет только хуже. «Продолжаем!» Вопрос, заданный тренером, вроде как предназначался всем, но смотрел он на меня. Ну, на половине пути так-то неинтересно останавливаться. Поэтому я отрывисто кивнул, сделав несколько махов руками, окончательно восстанавливаясь. Эх, сейчас бы на массаж. «По четыре человека разбиваемся», – бросил тренер. «Маты берем». Сам отошел в подсобку, откуда принес изрядно потертую картонную коробку из-под телевизора Sony, в которой хранились шлемы и перчатки. «Разбирай». Обошел нас с этой коробкой, выдавая шлемы и перчатки, пока народ маты стелил. Я удивился, бровь приподнял. Любопытно, что тренер задумал. Да и нас 13 человек, чертова дюжина, как тут поделиться? Хотя я вряд ли в тренерские планы входил, считай, как снег на голову упал. Пришлось прибиться к одной из групп пятым. Когда тренер ко мне подошел, то прежде чем перчатки и шлем вытащить, строго на меня посмотрел. «Шел бы ты домой, хватит на сегодня!» Я улыбнулся краями губ, сам шлем и перчатки себе взял, лишь беззвучно хмыкнув. «Ну смотри, чтобы Заур меня потом не выговаривал, что я покалечил ему пацана. Ты ж вроде там у него фаворита по утреннему делу выбился». Я промолчал, так-то нелегкой атлетикой пришел заниматься. И может, спарринги в первый же день – не лучшая идея, но и времени до боев всего лишь месяц, даже меньше. Готовиться надо уже сейчас, с колес. Пришлось просить пацанов зашнуровать перчатки. Те с удовольствием откликнулись и помогли. Больше они надо мной не ржали, а ждали, что покажет бой. Встали мы по принципу, кто ближе друг к дружке, ровно в три кучки, одна немного увеличенная, к которой прибился я. «Тебе это нахрена?» – спросил танк, косясь на меня. Пацан оказался в соседней кучке. «Затем, что и тебе», – без особых подробностей ответил я. «Ну а чего, мне вообще-то тоже тачку заиметь по кайфу было б». Мысль, что за первое место девятку дают, не покидала меня и так и сидела в мозгу. Тренер обошел пацанов, к одному из них прицепился. «Спина прямая! Говорю, выпрями, сыч!» И с этими словами тренер увесисто хлопнул по хребту одного из пацанов, чтобы тот, как оловянный солдатик, встал. На меня зыркнул, ровная ли спина, тоже хотел съездить по хребтине, но я держал спину как надо и занимался тем, что бой с тенью проводил. Так, молодежь, даже самые кровавые бои на ринге – это жалкое подобие реального уличного боя, или, как в вашем случае, боя подпольного, который ничем от улицы не отличается. Начал тренер, а потом поманил к себе трех ребят из моей группы и пристально на них посмотрел. Ты и ты! С трех сторон меня окружите!» Те охотно окружили, встали. Два спереди, один сзади. «Давайте, родные, покажите, как будете меня мочить!» – ухмыльнулся он. «Представьте, что я на вас быкую в подворотне!» «Трое одного не бьют!» – замотал головой Сыч, который теперь спину прямо держал и не горбился, помня о тяжелой руке Степаныча. Тренер покачал головой. «Дай бог, чтобы ты такой гордый, с целой головушкой остался, непроломленный! Ты, может, толпой не будешь никого мочить, а вот тебя замочат с радостью и венок на могилку не купят, в лучшем случае плюнут!» – сухо прокомментировал он. Я с любопытством наблюдал за происходящим. Действо чем-то напоминало армейский рукопашный бой, который преподают бойцам спецназа. Доводилось мне в свое время бывать на таких инструктажах и впечатлиться. Где-то по двое дрались против одного, а где и по трое. Бой, максимально приближенный к реальной уличной драке. На самом деле логика определенная в этом есть, потому что в подпольных боях нет никаких правил, хоть головы друг другу поотрывайте. Главное, нет сомнений, кто победил. А в некоторых казино, как раз в 90-х, мне приходилось видеть, как ребята 2 на 2 или даже 3 на 3 сражались. Ну и по несколько боев за вечер с разными соперниками. Тоже всегда пожалуйста. Разница с улицей лишь в том, что соперник напротив тебя наверняка умеет драться. Раз за бабки вышел, то подготовлен. Поэтому пропустить плюху от такого – не самое приятное впечатление. А в ответ еще надо попасть. Пацаны начали распрыгиваться, в стойки сразу встали, чтобы, как и просил тренер, атаковать. Тренер остался стоять с опущенными руками. Что происходит, я смекнул уже в тот момент, когда тренер нанес первый удар, причем никого ни о чем не предупреждая. Пока пацаны готовились и ждали, что тренер встанет в стойку, ну или скомандует, тот вдруг ударил, вломил резко и неожиданно, на опережение. Ударом кулака в пах одного сложил, второго тут же ребром ладони по шее угомонил. Третьего ударом ноги под коленную чашечку свалил. Конечно, он не бил по-настоящему, иначе бы пацанам пришлось совсем не сладко. Но движение вполне себе обозначил. Этого хватило, чтобы пацаны рухнули как подкошенные. И самое важное, ни один, ни второй, ни третий не сумел толчком среагировать, потому что не ожидали. Ну не учат народ на секциях бокса, карате или борьбы бить друг дружку по яйцам, в сонную артерию или ноги ломать. А это не только больно, но и действенно. Так происходит только в реальной уличной драке, ну или в некоторых подпольных боях, максимально безбашенных. Мне что-то подсказывало, что бои будут именно такие. «Врубайтесь!» Тренер оглядел всех нас, переводя взгляд по очереди. Пацанам потухшим помог подняться, по плечам похлопал. Те поднялись, переминаясь с ноги на ногу, рожи кривя, но рыпаться никто не стал. Вы не должны принимать бой на тех правилах, которые вам диктует соперник. Вы обязаны ставить его в тупик, потому что если вы поднимете руки... Тренер показательно встал в боксерскую стойку. То дадите сопернику понимание, чего от вас стоит ожидать. А высока вероятность, что ваш соперник именно к этому всю жизнь готовился и пахал в зале. Он поманил к себе тех троих, которые держались кто за промежность, кто за шею, а кто за ногу. Вроде и касание было, а не удар. Но определенный ущерб они все равно понесли. Они снова встали в круг, переглядываясь. И тренер повторил комбинацию еще раз, для наглядности, но сменив очередность ударов, и последним нанес вместо стопера удар открытой ладонью в нос. Мол, вот такое разнообразие. Мне приходилось слышать, что от таких похлопываний в нос можно и коней двинуть. Если носовой хрящ выбить, он вонзится в мозг, как заноза. Поэтому я непроизвольно поежился, пропуская ощущения через себя. Но на этот раз тренер только обозначил движение, не став никого урабатывать. «Так вот, пацаны, сегодня работаем. Трое против одного. Плотно. Очереди своей не ждем. Все сразу втроем нападаем. И не жалеем, не гладим никого. Но убивать не убиваем», – пояснил тренер задачу на спарринг. «У кого голова или жопа заболит, руку поднимаем, снимаемся. Только сразу манатки собираем и на выход. Понятно все?» «Понятно», – протянули со всех сторон. «Минуту работаем, меняемся по кругу». И тренер в ладоши хлопнул. «А по яйцам бить можно?» – спросил Сыч, который самым общительным оказался. «Нужно. В реальном бою тебя спрашивать никто не станет. Но сюда...» – тренер показал на глаза, кадык, пах. «Не переусердствуем. Если выключили соперника, не добиваем. Мне реанимация не нужна, и вашему бригадиру тоже». «А что тому, кто первый вылетит?» – поинтересовался танк, растирая перчаткой нос. «Первые шестеро сдавшихся с завтрашнего дня возвращаются к Зауру». Тренер выразительно улыбнулся. «С остальными продолжим подготовку к подпольным боям». Неплохая первая тренировка намечалась. Вот почему он меня отговаривал с такой настойчивостью. Но отказываться я не собирался, даже если бы всю подноготную знал. Отличный шанс конкурентов выбить. Главное, самому в утиль не уйти. Пока я размышлял, пацаны меня окружили. Видимо, за слабого приняли. Захотели сразу первым же вычеркнуть. Хотеть не значит мочь, поэтому мы еще посмотрим. Я оглядел своих соперников, стоящих на расстоянии 1,5 метра от меня по кругу. И в этот момент раздался пронзительный свисток тренера. Понеслась. Понимая, что за минуту свежие пацаны меня в тесто замесят, я решил пойти на хитрость и попытался сбить четверку с толку. «Че, пацаны, в полную, не в полную будем?» – спросил я, плечами пожимая, когда кольцо потихоньку начало сжиматься. «А то я в первый раз в зале, не в курсах». Пацаны, видя, что я заговорил, тормознули с напором. Сыч, который был в моей группе, вовсе начал отвечать. «Разберем». «Эх, ничему тебя собственные ошибки не учат, Сыч». Он не договорил, потому что я резко атаковал с наскока, разрядив правый хук точнёхонько в челюсть своему сопернику. Упс, нежданчик. Сыч оказался не готов к удару, руки опущены, подбородок поднят. Поэтому первый же мой удар просто срубил пацана. Раскинув руки, он бухнулся морской звездой на маты. Понимая, что у меня есть всего секунда, прежде чем дистанция сократится, и остальные трое включат режим «мясоперерабатывающий комбинат», я продолжил движение. Резкий поворот корпуса, бэкфист обрушился на голову второго соперника. Тот удара не ожидал, но я попал неплотно, слишком большая дистанция нас разделяла. Весь удар я не донес. Впрочем, эффект пацан явно прочувствовал. Попятился, все еще стоя на ногах, уходя в глухой блок и сверкая звездочками над головой. Кулаком я ему взрыхлил нос, съездив по самому кончику. Из ноздрей тут же брызнула кровь, как из фонтана, и пацан, держась за лицо обеими перчатками, сел на присядки. Поднимать руку он не стал, и по-хорошему стоило его добить, но такой возможности у меня не оказалось. Оставшиеся двое будто бы очнулись и атаковали нахрапом. Обычно, если уходишь в блок, то он должен быть зрячим. Во-первых, для того, чтобы удары видеть. Во-вторых, чтобы иметь возможность ударить в ответ, когда противник откроется. Но мой блок был глухой, ведь в атаку поперли сразу двое. Единственной задачей на ближайшие секунды было тупо выжить и устоять на ногах. Понятия не имею, сколько народа выключалось в других группах вслед за Сычом. Да и выключалось ли, и рисковать я не имел права. Поэтому, согнувшись калачиком, принял на себя тяжелые удары. Думать в таком положении не получалось. Я терпел, принимая в блок и остальные открытые места чувствительные плюхи. Несколько тяжелых ударов отбили мне локти. Потом прилетело в колено. Кто-то пытался пробить печень. Я, сцепив зубы, шипел, но терпел. Пусть тратят силы, пусть вымахиваются. Время тает, а урон все еще не критический. Прорвемся. Не могу сказать, что мои соперники были подготовлены сильно лучше меня, потому что снести меня с нахрапу не вышло, и через несколько секунд натиск начал ослабевать. Ребятам требовалось отдышаться, они отошли, разрывая дистанцию. Я, пошатываясь, все же парочку ударов прилетели почти в цель, выпрямился. И в этот момент раздался спасительный свисток. «Меняемся!» – распорядился тренер. Времени на передых никто не давал, но мне, пока шла пересменка, удалось краем глаза увидеть, что еще два пацана на манер Сыча оказались выключены из спаррингов. Все трое сидели на лавке. Слава богу, здоровью Сыча ничего не угрожало, очухался. Осталось выбить еще троих. Следующим в нашей паре защищался пацан, которому я бэкфистом сломал нос. Сдаваться он не собирался, хотя юшка текла из него, как из бронзбойта. Мои нынешние напарники, восстановив дыхание после попытки меня забить как мамонта, снова поперли в атаку. Я же никуда не спешил, восстанавливался. Понимал, что выключить нынешнего защищающегося из спарринга – дело нескольких секунд, и там справиться без меня. Дыхание же надо восстановить, да и выйти из состояния гроги тоже нужно. Все произошло, как я и предполагал. Никто никого не жалел, и пацана с поломанным носом за несколько секунд превратили в отбивную. Надо отдать ему должное, он не сдался и в этот раз. Попытался перетерпеть, но добили его тем самым ударом колена в печень, которым прощупывали меня. Пристрелялись. Получив плюху, пацан опустился на колено, зашипел. Одной рукой держался за нос, другой за пробитую печень. Продолжить драку, а это именно дракой было, пацан не смог. Тренер, поспешивший вмешаться, отвел бедолагу на лавку. Жалко его, жалко, характер стальной. Но это еще минус один. На лавке уже сидели четверо молодцов, окровавленных, избитых и все-таки не прошедших испытания. В остальных двух группах расклад был следующим. В группе танка пацаны рубились в полном составе, и сам танк в эту минуту был в роли защищающегося. Свалить эту машину было довольно проблематично, настоящий тяж. А вот в третьей группе уже дрались один на один, тоже без особого энтузиазма. Выдохлись, рты пооткрывали, карасиками воздух глотали. Осталось выключить одного, и этим одним я быть не собирался, хотя мои соперники, судя по всему, кореша, явно планировали вывести из спарринга именно меня. Ну, пусть попробуют. «Работаем, не стоим!» – прикрикнул тренер. «Загорать некогда». По-хорошему, теперь настала очередь одного из этих двух на разнос. Но главное в такого рода боях – отсутствие правил. Парочка поперла на меня, совершенно позабыв об очередности, которую они нагло нарушали. Тренер, который стоял в 3 метрах от нас, нарушение видел, но никак не отреагировал. «Понятно. Я ударил друг от друга перчатки, когда двое пошли в атаку». Перекрываться во второй раз смысла нет. В прошлой минутке один из рубак хорошо нашел мою печень своим коленом. И еще один удар туда отправит меня на скамейку запасных. А значит, единственный вариант – рубиться. Они поперли на меня. Я бросился навстречу, рассчитывая донести шальной удар. Пан или пропал. Ставку сделал на летящее колено. Прыжок. Удар. Мое колено врезалось в черепушку одного из соперников. Тот в последний момент наклонил голову и встретил колено лбом. Просел, отшатнулся, его тряхнуло, но на ногах пацан устоял. Я же, нанося рисковый удар, открылся и боковым зрением увидел, как его кореш выкинул в мою голову свинг. «Твою мать!»